Глава 4. Элейн. Встреча с Вандой должна была начаться уже как 10 минут назад, но эта заносчивая дрянь все еще не явилась, и Элейн, не зная, чем себя занять, принялась рассматривать огромную карту Сайлы, что полностью занимала одну из стен в ее кабинете. Она постоянно ловила себя на том, что смотрит на Веригий. Между континентами распростерся Великий океан, а это больше 9000 километров пространства, заполненного водой. Пространство, в котором обитают твари, намного более сильные, чем сухопутные морфы. Чего только стоят киты, которые стали морфами. Сотни тонн биомассы, плавающие в воде и ищущие себе пропитание. Сотни тонн тварей, которые могут потопить практически любое судно, что имеет на вооружении империя. Если на борту этого судна не будут находиться сразу все генералы империи во главе с Элейн. Благо, что морфы, обитающие в воде, развиваются в сотни раз медленнее своих сухопутных собратьев, и среди них практически не встречаются эволюционировавшие особи. Но и даже обычных тупых морфов подобных размеров было вполне достаточно, чтобы полностью лишить человечества возможности передвигаться от континента к континенту на надводных и тем более подводных судах. От мыслей Элейн отвлек шум, поднявшийся в коридоре. Она точно слышала голос Наины, главы ее личной охраны. А если вмешалась она, то случилось действительно нечто серьезное. Между тем, громкость разговора начала повышаться, и Элейн отправилась посмотреть, что там происходит. «Эля, скажи своей овчарке, чтобы она отстала от нас. А еще лучше, посади ее на цепь и не отпускай. Не ровен час, она кого-нибудь покусает». Стоило только выйти Элейн из кабинета, крикнула ей Ванда. «Если покусает, то придется ее усыпить. Или может тебе помочь и сделать это прямо сейчас?» Не нужно наговаривать на Наину. Она просто выполняет свою работу, и раз не пропускает тебя, то на это есть причины. И эту причину Элейн прекрасно видела. Она, вернее он, стоял за спиной Ванды и нагло ухмылялся, глядя на окружающих его женщин плотоядным взглядом. Один из немногих мужчин, что смогли справиться с вирусом, и теперь считают, что вправе делать все, что им взбредет в голову. «Меня-то она как раз и пропускает». «А меня чего-то не хочет», – произнес муж Ванды, Михаил, а заодно и соправитель второго по силе убежища в империи. Элейн терпеть не могла, когда к ней приходили с мужчинами. Все они просто пожирали ее глазами, едва не пуская слюни, и она с трудом сдерживалась, чтобы не прикончить этих ублюдков, живущих лишь на одних инстинктах, среди которых неизменно доминировал инстинкт размножения. «Еще раз говорю, Наина лишь выполняет свою работу. Ты должна была прийти одна и не предупреждала никого, что придешь с мужем. Хотя прекрасно знаешь, что это обязательное правило даже для генералов». Ванда принялась охать и схватилась за грудь, словно у нее заболело сердце. «Ах, прости меня, дуру, мне так стыдно, аж сердце прихватило. Так закрутилось, что даже забыла тебе об этом сказать. Просто Миша вернулся слишком неожиданно, прикончив иерарха, что совершил налет на шахтеров на прошлой неделе, и решил пойти со мной. А я и не подумала, что ты можешь оскорбиться, увидев нас вместе. Все же ты единственная из высших чинов империи, кто до сих пор одна. У всех остальных уже есть свой мужчина. А у некоторых и не один. Может, тебе попросить Аджати, чтобы она поделилась с тобой одним из своих? Все же сразу два десятка мужиков много даже для этой развратной сучки». Ванда расхохоталась и демонстративно поцеловала мужа. Хотя в нынешних реалиях это было лишь пустое слово, что это за муж, который едва ли не каждый день трахает новую бабу. «Наина, пропусти их. Раз пришли вместе, то пускай проходит», не обратив внимания на вызывающее поведение Ванды, сказала Элейн и вернулась в кабинет. «Надменная сучка, страдающая от недотраха», услышала она шепот Ванды. От этого настроение Элейн резко улучшилось. И даже последовавший за словами Ванды смех Михаила не смог его испортить. «О чем ты хотела поговорить? «Подумала над моим предложением и согласна?» – сразу же спросила Ванда. Без свидетелей она превращалась в совершенно другого человека. Ехидство и показная бравада сменялись холодным расчетом и блистательным стратегическим талантом, который Ванда продемонстрировала всем во время решающего сражения за столицу. Скорее всего, только из-за этих ее качеств она до сих пор была жива. «Над твоим предложением я действительно подумала, но к этому вопросу мы вернемся позже. Морфы уничтожили еще две нефтедобывающие платформы». «Выходит, что в строю осталось всего 4», – задумчиво произнес Михаил. «Сколько это баррелей в сутки? 1200 при хорошем раскладе?» «Специалисты говорят о 150. Значит, еще дерьмовее, чем я мог себе представить. Этого хватит для нормального функционирования едва ли половины наших мощностей. А я уже давно твержу, что пора переходить на энергию ядер. Дайте мне их в достаточном количестве, и мои ученые в кратчайшие сроки смогут избавить большинство энергоемких производств от использования нефти. А на остальные нужды нам вполне хватит и столь низкого уровня добычи». Слова Ванды были правильными во всех смыслах, но империя банально не обладала необходимым количеством ядер, к тому же красных, не говоря уже о черных, практически не осталось. Большинство из них ушли на создание армии, благодаря которой и удалось зачистить столь обширную территорию. Территория Эрхана была полностью зачищена от морфов, а добывать ресурсы на пустошах было очень сложно. Да и убирать армейские подразделения с границы было слишком опасным. Помимо морфов, существовала угроза нападения диких племен и банд головорезов, что порой представляли даже большую опасность, чем морфы. «И я уже отвечала тебе, впрочем, как и любой из генералов. На данный момент перед империей стоят другие задачи. Да и такого количества ядер, что необходимо тебе, у нас нет. Так давайте быстренько состряпаем рейд в пустоши. Прочешем их вдоль и поперек, отлавливая каждую развитую тушку. Глядишь, так и насобираем, сколько нужно. Неужели твои ученые не говорили, чем это чревато? Помимо того, что нас всех могут перебить, ты же помнишь тех морфов, что смогли противостоять нам и отбили совместную атаку всех наших сил». Ванда скривилась, но кивнула. «Так помимо этого, мы рискуем остаться без осколков и полноценных ядер, если уничтожим слишком много морфов. Перебраться на соседние континенты у нас пока нет возможности, поэтому морфы для нас стали таким же ресурсом, как нефть, газ, вода и еще куча всего, и мы должны поддерживать их популяцию. И про тех тварей я вам уже давно говорила. Нужно собраться и устроить на них охоту, взять всех генералов, всех имеющихся у нас патриархов и выследить морфов, что смогли дать нам отпор. Только их уничтожение даст ядер даже больше, чем необходимо. Элейн права, нам не справиться с теми морфами. Слишком слаженно они действовали, а с момента того боя прошло уже больше 2 лет, и они наверняка стали еще сильнее», – произнес Михаил, останавливая уже готовую сказать еще что-то Ванду. А затем обратился к Элейн. Он так же, как и его жена, стремительно изменил свое поведение. Куда-то исчез его плотоядный, озабоченный взгляд. Его место заняли серьезность и сосредоточенность. «Что ты хотела от Ванды? Какая помощь нужна? Я действительно только прибыл и еще не в курсе последних событий. Она хочет, чтобы я вместе с остальными генералами защищала нефтяные платформы, пока строители не установят какую-то разработку 4-х, которая должна отпугивать морфов. Проблема заключается в том, что все работы должны будут производиться под водой, на приличной глубине, а ты прекрасно знаешь, как я отношусь к подобным вещам». «Знаю», – подтвердил Михаил. «И поэтому мне очень интересно, что ты запросила за свою помощь. Уж не место Элейн во главе империи? Мы уже обсуждали с тобой эту возможность, и мне показалось, что пришли к общему знаменателю». Ванда рассмеялась. «На кой черт мне этот геморрой? Я уже давно передумала. Мне вполне хватило управлять убежищем до момента объединения. Я теперь ни за какие блага не соглашусь вновь засунуть голову в эту петлю. А запросила я вашего ребенка. «Какого еще ребенка?» – удивленно произнес Михаил. «Которого ты ей заделаешь. Ты снова решила начать играться с генетикой? Не хватило первого раза, когда твое творение едва не уничтожило убежище?» – рявкнул Михаил, вскакивая со своего места. Элейн даже неосознанно потянулась к своей способности, готовясь к нападению. Но гнев мужчины был направлен не на нее. Сама же Ванда даже бровью не повела. «Ну, не уничтожил же? Потому что я успел вовремя остановить то создание. А сейчас и не потребуется никого останавливать. Это будет обычный ребенок, рожденный без какого-либо вмешательства со стороны. За нас все сделает эволюция. Тебе всего лишь нужно будет трахнуть Элейн и сделать это столько раз, сколько потребуется для зачатия ребенка. Не смотри на меня так. Правительнице очень повезло. Ее репродуктивная функция не пострадала. Ты поможешь Элейн с охраной платформ», – приказал Михаил, чем очень удивил Элейн. Но начала было возмущаться Ванда, но Михаил просто щелкнул пальцами, и она тут же замолчала. «За это с тобой расплачусь я. Цену ты назвала уже давно, и теперь я готов ее заплатить», – произнес мужчина и вышел из кабинета. «Тебе очень повезло, Элейн. На твоем месте я бы сама попросила Михаила трахнуть меня», – произнесла потрясенная произошедшим Ванда. «Но ты не на моем месте», – пожала плечами Элейн. «Готовься. Завтра в полдень мы отправимся к первой платформе. Океанские морфы в это время практически неактивны и не окажут нам серьезного сопротивления. Отгоним их и займем оборону. Возле платформы придется провести примерно дней 10. Если есть какие-то срочные дела, то сделай их сегодня». «Да пошла ты в задницу. Не тебе учить меня, чем заниматься и как вести дела. Отправляемся завтра, значит завтра», – сказав это, Ванда подскочила и побежала следом за мужем. «Все в порядке?» – заглянула в кабинет Наина сразу после ухода Ванды. «Спасибо, Наина, все отлично. Даже лучше, чем я могла рассчитывать. Пригласи, пожалуйста, ко мне Райли и Саманту. Все генералы в сборе, и завтра нам предстоит отправиться к первой платформе». Наина просто кивнула и тут же исчезла. Уже через минуту в кабинет вошли Райли и глава четвертого убежища, которая и разработала систему, способную отгонять морфов. Осталось обсудить кое-какие детали предстоящей операции, а уже завтра они отправятся в океан. Элейн в очередной раз задержала свой взгляд на карте, словно ища кого-то на соседнем континенте.